Глава 41. Юджиния Инсигна была вне себя от гнева. Негромко, но напряженным от волнения голосом она сказала. «Зивер, он не может этого сделать». «Почему же не может, Юджиния?» – спокойно возразил Генар. «Ведь он комиссар». «Но он не император, а Ротор – не абсолютная монархия. У меня есть гражданские права, и одно из них – свобода передвижения». «Если комиссар намерен ввести чрезвычайное положение, то, независимо от того, распространяется ли оно на всех или на одного человека, действие закона о гражданских правах временно приостанавливается. Более или менее так гласит акт о правах, принятый в 24-м году. Но это же насмешка над всеми нашими законами и традициями, которые устанавливались с первых дней существования Ротора». «Согласен. Если я заявлю протест, Пит окажется...» «Юджиния, выслушай меня. Оставь все как есть. Почему бы тебе и Марлене не побыть еще какое-то время на Эритре? Вам здесь больше, чем рады». «О чем ты говоришь? Это равносильно заключению без обвинения, без суда, без приговора. Нас заставляют оставаться на Эритре на основании какого-то деспотического указа». «Пожалуйста, Юджиния, подчинись приказу Питта. Так будет лучше». «Как это лучше?» – с негодованием переспросила Юджиния. «Дело в том, что этого очень хочет твоя дочь, Марлена». Юджиния ничего не понимала. «Марлена?» «На прошлой неделе она долго уговаривала меня каким-то образом повлиять на комиссара и заставить его подписать приказ о том, чтобы вы остались на Эритре». Юджиния была возмущена до глубины души. Она приподнялась в кресле и негодующе спросила. «И ты сделал это?» «Нет», — Генар отрицательно покачал головой. «Теперь выслушай меня. Я только информировал Питта о завершении твоей работы и поинтересовался относительно его дальнейших планов. Хочет ли он, чтобы ты и Марлена возвратились на Ротор? Или же он предпочитает, чтобы вы остались на Эритре? Юджиния, я высказался абсолютно нейтрально». Дословно, Марлена сказала следующее. «Если вы предоставите ему право выбора, он оставит нас здесь». «Очевидно, так он и сделал». Юджиния бессильно опустилась в кресло. «Зивер, и ты следуешь советам 15-летней девочки?» «Я не думаю, что Марлена обычная 15-летняя девочка. Но скажи, почему ты так стремишься вернуться на Ротор?» «Моя работа...» «Там у тебя уже нет никакой работы, и никогда не будет, если он не хочет даже видеть тебя на Роторе. Предположим, он разрешит вам вернуться. Твое место, конечно, уже занято. Здесь же в твоем распоряжении все оборудование, все приборы. Ты ими уже успешно пользовалась. В конце концов, ты прилетела сюда, чтобы сделать то, что невозможно сделать на Роторе. Моя работа здесь ни при чем!» Не замечая своей непоследовательности, повысила голос Юджиния. «Неужели ты не понимаешь, что я хочу вернуться на Ротор по той же причине, по которой Пит хочет оставить меня здесь? Он стремится расстроить уникальные способности Марлены. Если бы я еще на Роторе знала о чуме Эритра, я бы ни за что не согласилась лететь сюда. Я не могу рисковать здоровьем дочери». «И я не хочу этого», — сказал Генар. «Скорее, я подверг бы риску себя». «Но мы же рискуем, оставаясь здесь!» «Марлена так не считает». «Марлена, Марлена! Кажется, ты думаешь, что она сам Господь Бог! Что она знает?» «Послушай, Юджиния, давай поговорим спокойно и разумно. Если окажется, что Марлене в самом деле угрожает опасность, я найду способ отправить вас на Ротор. Но сначала выслушай меня. У Марлены никогда не было никаких симптомов мании величия, не так ли?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» Юджиния никак не могла успокоиться, и голос ее все еще дрожал. «Не склонна ли она к фантастически грандиозным претензиям, которые явно выглядят смешными?» «Конечно нет. Она очень разумна». «А почему ты спрашиваешь? Ты сам знаешь, что у нее не бывает никаких претензий, которые не были бы достаточно обоснованы. Я знаю». Она никогда не хвастает своей проницательностью. Скорее наоборот, демонстрирует свои способности неохотно, только подчиняясь обстоятельствам. Да, ну и что же из этого? Геннар спокойно продолжал. Не претендовала ли она когда-нибудь на обладание особой интуицией? Не выражала ли она когда-либо уверенности в том, что какое-то определенное событие обязательно произойдет, или наоборот, ни при каких обстоятельствах не произойдет, не располагая никакими основаниями, кроме собственной уверенности? Нет, конечно нет. Она всегда опирается на какие-либо свидетельства. Она действительно никогда не высказывает глупых, необоснованных претензий. И все-таки в одном случае, и я подчеркиваю, только в одном случае, она уверена в том, доказательств чему мы не знаем. Она убеждена, что чума Эритра не затронет ее. Она утверждает, что была уверена в безопасности Эритра еще на роторе, а здесь, на станции, эта уверенность стала еще сильнее. Она решила остаться здесь. Твердо решила. Глаза Юджинии округлились. Она поднесла руку к рту, издала какой-то нечленораздельный звук, потом сказала. «В таком случае...» и замолчала, не сводя глаз с Геннара. «Да», — сказал Геннар с неожиданной тревогой в голосе. «Ты не понимаешь? Ведь это же может быть последствием чумы. Изменяется сама Марлена, изменяется ее психика!» С минуту Геннар сидел неподвижно и раздумывал, потом сказал. «Нет, этого не может быть. Ни в одном случае заболевания чумой мы не замечали ничего подобного. Это не чума. Но мозг Марлена не такой, как у всех. Чума может действовать на нее по-другому». «Да нет же!» – с отчаянием возразил Геннар. «В это я не могу поверить и никогда не поверю. Если Марлена говорит, что она уверена в своей безопасности, то ей в самом деле ничто не угрожает. Я в этом убежден». «Значит, ее невосприимчивость к чуме может помочь нам решить загадку этой болезни?» Юджиния побледнела. «Так вот почему ты хочешь, чтобы она осталась здесь? Чтобы использовать ее как инструмент для изучения чумы?» «Нет, этого я не хочу». «Тем не менее, Марлена намерена остаться, и поэтому она может оказаться полезной для исследования природы и причин чумы, независимо от того, хотим мы этого или не хотим». «И ты собираешься потакать ее глупому желанию? Какому-то извращенному желанию, которое она сама не может объяснить, и которое и мне, и тебе представляется совершенно необоснованным и нелогичным? Ты всерьез полагаешь, что нужно позволить ей остаться на планете только на том основании, что она так хочет? И ты осмеливаешься предлагать мне такое?» «Да, в сущности, я хотел бы предложить что-то в этом роде», — с трудом выговорил Геннар. «Тебе легко предлагать. Марлена не твой ребенок. Она моя дочь. Она единственная...» «Я знаю», — прервал Геннар. «Она единственная, что у тебя осталось от... Крайла. Не смотри на меня так. Я знаю, что ты так и не свыклась с потерей. Я понимаю твои чувства». Последние слова Геннар произнес тихо и мягко. Казалось, он хочет погладить Юджинию по поникшей голове. «И все же, Юджиния, я думаю... В конце концов, ничто не сможет остановить Марлену, если она так упорно хочет исследовать Эритра. Возможно, ее здравый смысл и абсолютная убежденность в невосприимчивости к чуме являются частью какого-то неизвестного нам механизма иммунитета. Если она совершенно убеждена в том, что чума не повлияет на ее психическое состояние, то, быть может, такая позиция и является барьером для чумы?» Юджиния вскинула голову. Ее глаза горели. «Ты говорил глупости. Ты не имеешь права уступать какому-то внезапно возникшему романтическому капризу ребенка. Марлена для тебя чужая. Ты не любишь ее. Марлена для меня не чужая, и я люблю ее. Больше того, я восхищаюсь ею. Слепая любовь не позволила бы мне обрести уверенность в оправданности риска, а восхищение ее интеллектом позволяет. Подумай об этом». Геннар и Юджиния неотрывно смотрели друг другу в глаза.